Глава 374. Способ повысить уровень. Это сообщение стало для него неожиданностью. Раньше система ничего не говорила о капе, а теперь вдруг появилось это сообщение. Но Квин помнил, что Белобрысый часто говорил, что он не сам создал систему. Значит, были вещи, о которых даже он не знал, и это могло быть только одной из них. Тем не менее, не желая больше терять времени, Квин решил продолжить путь к следующему набору пакетов с кровью. Даже если он выжил максимум из одного, это не значит, что он выжил максимум из остальных. После того, как он выпил то, что было из третьей группы крови, то же самое сообщение появилось еще раз. Достигнуто 40 очков ловкости. Двигаясь вперед, Квин продолжал в том же духе, беря небольшое количество крови из каждого, пока в конце концов все его характеристики не достигли вершины. Сила – 40, ловкость – 40, выносливость – 40, очарование – 40. Его статы раньше были около 20, а теперь они не только превысили 30, когда он почувствовал значительное увеличение мощности, они даже достигли 40. Все его тело было другим, он чувствовал себя совершенно другим человеком. Его клетки вибрировали от возбуждения, и увеличение его силы было захватывающим. Он не знал, что на него нашло, но чувствовал, что ему нужно как-то избавиться от всей этой избыточной энергии прямо сейчас. Но сейчас он был в больнице. Если он сделает что-то чрезмерное, они быстро узнают об этом. «Квин, тебе нужно успокоиться. Ты взял слишком много типов крови. Спешка, которую ты чувствуешь прямо сейчас, это зависимость», – настойчиво сказала система. Но слушать его и делать то, что говорит система, это слишком разные вещи. Он слышал сердцебиение людей, проходивших мимо двери, и кровь, которая пульсировала в их венах. Все, чего он хотел, это распахнуть дверь и продолжить свой пир. «Что делать? Я…» – подумал Квин, пыхтя и тяжело дыша. Затем ему вдруг пришла в голову мысль, что каждое утро он делает что-то, что, казалось, расслабляет его, а также помогает ему собраться с силами. Квин быстро сел на ледяной пол и закрыл глаза. Он начал собирать энергию, которая бушевала внутри его тела. Он сосредоточился и начал думать о маленьком шаре. Обычно, когда он смотрел внутрь себя, энергия, которую он мог видеть, была почти белого цвета и была размером с теннисный мяч. Но сейчас она расширилась и стала большой, как баскетбольный мяч, и была окрашена в красный цвет. «Это тоже должна быть энергия крови. Она бушует по всему моему телу». Стараясь изо всех сил, он попытался сосредоточиться и сделал то, что делал каждый день. Но красная энергия была намного более дикой, чем белая, и это потребовало от Квина чрезмерного внимания. Даже в холодной комнате, где он сейчас находился, его тело все еще сильно потело от концентрации. Через несколько минут белая энергия и красная энергия начали объединяться. Казалось, что две энергии теперь работали вместе в гармонии. Медленно, но неуклонно, вместо того, чтобы бороться друг с другом. Квин не понимал, что это значит. Он попытался переместить энергию вокруг своего тела, и это было похоже на то, когда он выполнял свои навыки крови, но в то же время по-другому. Он действительно не знал, что произошло, но, по крайней мере, зависимость и возбуждение, которое он чувствовал, ушла. Глядя на энергию и концентрируясь, красная энергия, смешанная с белой, все еще была там. Когда он снова встретится с Лео, ему придется спросить его, что это значит. Как только все было улажено, Квин показал большой палец пауку в углу, который прикрывал одну из камер. Тогда паук смог сообщить Логану, что ему нужно сделать. Логан вышел из вестибюля, и как только он это сделал, все огни снова погасли. Он продолжал идти прочь от больницы и пошел по дорожке, которая вела обратно к школе. Наконец он добрался до парка и круглосуточного магазина, расположенного недалеко от школы. «Квин? Квин, ты там?» – прошептал Логан. Внезапно рядом с ним появился Квин, и Логан отскочил назад, услышав его голос. «Я прямо здесь», — сказал Квин. «Тебе обязательно было это делать?» — крикнул Логан, все еще понизив голос. «Так или иначе, все прошло по плану?» «Не совсем по плану, но я получил то, что мне было нужно», — ответил Квин. У него все еще был шанс увеличить свои характеристики в будущем, и, возможно, он появится, когда Квин эволюционирует. Пока они вдвоем шли по тропинке обратно в школу, Квин решил, что в любом случае лучше спросить систему о его статистике, даже если он не знал. «Честно говоря, я не знал, что есть предел, но, конечно, всегда ожидал его», — ответила система. «Но все же я удивлен, что ты смог так сильно вырасти. Я думал, что ты достигнешь предела гораздо позже». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Квин. «Подумай об этом с другой стороны. Давай притворимся, что у каждого есть такая же система, как у тебя. Я основал все эти цифры на своих исследованиях, которые я сделал, наблюдая за тобой. Так что плюс-минус – это может быть не совсем точно. Если нормальное человеческое существо, сила без какой-либо подготовки вообще составляет около 5. Тогда человеку, который был на пике, было бы около 10. Конечно, не все их показатели будут равны 10, но давай притворимся ради примера. У обычного вампира было бы около 20 очков. Кроме того, у нас есть опытные вампиры, которые не совсем на благородном уровне, как Фекс, и имеют статистику выше 20, возможно, 25. Тогда у начинающего благородного вампира было бы около 30. Это все, конечно, из-за твоих дополнительных характеристик при потреблении различных типов крови, которых нет у других вампиров. Я бы не сказал, что никогда не было такого могущественного вампира, как ты, прежде чем эволюционировать в следующую стадию. Но это очень редко и часто занимает годы. Если бы кто-нибудь узнал о том, какой талант и все, что ты узнал за короткий промежуток времени, никто бы этому не поверил. Там были бы вопросы вампиров, выстраивающихся в очередь, спрашивая меня, как я это сделал, — сказала система, немного увлекаясь. «А как насчет лидера вампиров? Они ведь в ранге лорда вампиров, верно? Я вообще рядом с ними?» — спросил Квин. Система решила промолчать, что в некотором смысле само по себе было ответом. «Я так и думал. Мне все еще нужно стать сильнее, но теперь я ограничен и пока не смогу апнуться». Теперь проблема была в том, как это сделать. Единственным способом получить опыт в данный момент было выполнять свои ежедневные задачи, что давало ему минимальный опыт и не изменилось с тех пор, как он впервые стал вампиром. К этому времени их выполнение стало для него ежедневной рутиной, поэтому он даже не думал о них. Второй способ – это то, что он делал, играя в игру. Проблема с этим заключалась в том, что игра давала ему только половину того количества опыта, которое он получит, если будет сражаться с ними в реальной жизни. Это была серьезная проблема, и даже с тяжелой работой ему потребуется много времени, чтобы повыситься. И когда он вступал в игру с Нейтом, квест мгновенно повышающего уровень никогда не появлялся. Похоже, это был не первый раз, когда эти двое дрались в игре. Это означало, что система не даст ему очков опыта, которые ему нужны, даже если он победит Нейта. Отчаяние начинало овладевать Квином, и он пытался напрячь свой мозг, думая о любом возможном решении, прежде чем он осознал это. Они с Логаном уже были внутри школы. «Ладно, Квин, я пойду в свою комнату», — сказал Логан. «Мне еще многое нужно сделать для нашей поездки». Даже Логан усердно трудился посреди ночи, готовясь к путешествию. Квину нужно было что-то делать. Он пошел по коридору и уже направлялся обратно в свою комнату, когда заметил студента, скорчившегося в клубок возле одной из комнат. Приглядевшись, Квин понял, что это был тот же самый мальчик, которого он видел с двумя другими ранее. Его волосы были насквозь мокрыми, Лицо покрыто синяками, а глаза опухли от слез. Мальчик посмотрел в сторону звука шагов. Эта сцена напомнила Квину о том, что случилось с Питером в тот раз. И, похоже, то же самое происходило и с другими. Присев на корточки, Квин и мальчик теперь смотрели друг на друга. «Ты в порядке?» – спросил Квин. Мальчик продолжал всхлипывать, но при этом все равно что-то ответил. «Я не хочу уходить. Вернуться туда?» – спросил мальчик. «Они просто побьют меня снова. Каждый день». Квин чувствовал боль в его глазах и в его словах. Он чувствовал это не только из-за этого, но и потому, что сам прошел через это. Не все были так сильны, как он, когда над ним издевались. Разные люди относились к этому по-разному. И студент здесь, казалось, был на грани срыва. Возможно, Питер тоже был бы, если бы Квин ничего не сделал. Глядя на мальчика, он понимал, что нужно что-то делать. И в этот момент что-то щелкнуло у него в голове, что позволило бы ему набраться большего опыта. «Ты хочешь, чтобы эти люди исчезли? Ты хочешь, чтобы они никогда больше не прикасались к тебе?» – спросил Квин. Мальчик молчал, так как не понимал, к чему клонит Квин. «Я спрашиваю тебя, ты хочешь, чтобы они ушли?» Сжав кулак, мальчик закричал. «Конечно хочу! Я хочу, чтобы они навсегда исчезли из моей жизни!» Поднявшись, Квин прошел по коридору в свою комнату, и на его лице была улыбка, пока он говорил. «Тогда я исполню твое желание».